Глава восьмая. «Это шутка, ваше сиятельство?» «Отнюдь, грандмастер. Я и совет магов решили, что именно ваша помощь в плане, разработанном мастером Минаром, станет ключевой. Уф, а я уж подумал, что мне одному поручат сразиться со всеми домами эльфов, песчаными орками, гарпиями и драконами. Нет-нет, мастер Холиен. А вы неплохо информированы. И что важнее всего, обладаете одним свойством, что просто необходимо для достижения успеха. Это какими же? Все мои способности в магии не могут поспорить и с десятой частью тех, коим обладают присутствующие. Бессмертие, мастер Холиен, всего лишь бессмертие. Вернее, вы не боитесь погибнуть и можете смело пожертвовать собой на благо нашей цели. Ах, вот оно что. Становится понятнее ваше обращение именно ко мне. Но неужели в Варагоне не осталось ни одного бессмертного? Представьте себе, ни одного. У проклятого Ренноина было досье на 11 бессмертных, четверо из которых сильные маги, но никого не смогли отыскать, они все исчезли, ни следа. Что ж, мне бы хотелось познакомиться с планом, о котором вы так много говорите. Значит, вы согласны, мастер Холиен? Пока только ознакомиться с планом. Герцог недоуменно изогнул левую бровь. Согласитесь, ваша светлость, ваше предложение очень неожиданно. Я не могу согласиться сразу. Нужно хотя бы немного времени на обдумывание. Тут в разговор вмешался ректор университета. «Нет времени на раздумья, Квартирон!» — скричал он, распаляясь. «Каждый час тают запасы сил у хранителя Варагона. Еще сутки-двое, и защита стен Белого города не сможет устоять. Уже сейчас мы потенциально лишь на пределе общих усилий можем закрыть возможные бреши от драконьих атак. Эльфы это понимают и не проявляют особой активности. Но скоро шаманы песчаных орков завершат построение октограмм великих духов, а Орда закончит грабеж порта и пригородов. Тогда городу и его оставшимся в живых жителям не сдобровать. Простите, ваша светлость, мою несдержанность». «Ничего, Минар, мне понятно ваше волнение. Но мастер Холиен не видит или не знает общей картины грядущей катастрофы. Нужно немедленно и подробно ввести его в курс дела. Время, время, время. А знаете что, Холиен? Раз пошел такой разговор, мастера и мастресса, прошу оставить нас с целителем наедине». «Но ваша светлость!» Приор сокрушенно развел руками. «Протокол!» «Плевать! Немедленно! Это приказ!» Маги и придворные вместе с Марией Золано стали поспешно покидать шатер в гробовом молчании. Когда через несколько минут за последним опустился полог, герцог Варрагонский удовлетворенно кивнул, подошел к столу, налил в кубок красного вина и залпом выпил. Взял один из грубых табуретов, поставил в центре, другой пододвинул к нему ногой и сел напротив. «Садись, Холиен, будем считать, что нет здесь герцога и целителя. А есть Альберт и Эскул. Идет? Идет. Я сел напротив заинтригованный. «Ты знаешь, что перед самым вторжением Илиан назвал тебя самым опасным нехумансом в Варагоне и даже предложил заключить в темницу, опоив алхимическими снадобьями. Держать без сознания и кормить, чтобы не умер, так как казнить, сам понимаешь, бесполезно. Нет, он всегда был сама любезность. Дал мне рекомендации в университет, помог с лицензией алхимика». «Да ты что? А мне не сказал, змей продажный». «Ну да что там, ушел остроухий». «Итак, Эскул, я прекрасно понимаю, что никакой любви или уважения ты ко мне, как к герцогу людей, не испытываешь. Сонгар рассказал мне о твоей реакции на казнь и о твоем сочувствии и положению древних в Варагоне». «Сонгар?» «Да. Шаранг, твой учитель, давний мой однополчанин. Мы иногда вспоминаем былое за бокалом старого вина. Он тоже многое не приемлет в положении нехумансов в Варагоне и всегда говорит мне правду в глаза. Я это очень ценю. К чему это я, Эскул? Ситуация обстоит следующим образом. В Варагоне сейчас около 80 тысяч беженцев. Да еще стражи городской, 1007. И у меня... У нас есть возможность их спасти. Хороший шанс, но при твоем участии. И если ты забудешь на это время обо всех обидах, своих и всех хумансов, то тебя будут много лет поминать добрым словом тысячи простых людей. Ты ведь вылечил этих беженцев, не разбирая, кто из них человек, а кто древний». «Да, вылечил. А что, кстати, с ними станется? Кто их-то спасет?» «Ренноин определил им участь рабов, как только возьмут город. Пешком, со скарбом и детьми. От конных рейнджеров светлых им не уйти». «Неужели ты подумал, что я пожертвую маленьким лагерем, забуду об этих людях, однажды избежавших смерти от мора? Как только зашло солнце, выше по течению Моны, в полутора лигах стали рубить лес и строить плоты. Грандмастер воды, унитарий Сантус, с учениками наносят заклинания прямо на настилы и ставят по одному подмастерью на каждый плот. С восходом весь лагерь погрузится и пойдет вверх против течения Моны. Магия — великое подспорье обреченных. К ночи они смогут дойти до заставы соседнего королевства Аустерия, а к полудню будут в твердыне командорства Ордена Трех Сестер. Там магистр и 5000 рыцарей со своими отрядами. Это минимум 25000 воинов. Неплохая защита для беженцев и сестер обители. Как считаешь, Эскул?» «Хм, думаю, что мне никогда не научиться мыслить по-государственному». «Ха-ха-ха, Эскул. И не надо. Для этого есть герцоги и короли. Что ж, вы убедили меня, Альберт Варрагонский. Я даю слово, что приложу все свои усилия для спасения жителей города». «Замечательно. Значит, я могу спокойно вернуться в город и продолжить с остальными магами подготовку. Здесь же тебе все подробности разъяснит приор и ректор. С ними и с ректором, мастером порталов, вы будете осуществлять главную задачу. У меня есть одно условие, точнее просьба». «Что? Золото, титул, земли? Что? Не тяни». Герцог был уже на пороге. «Нет, вы не так меня поняли, ваша светлость. Все, что вы назвали, неплохо, даже заманчиво. Мне бы хотелось взять с собой на это задание друзей. Гному-маркетантку, старого гоблина-алхимика и ведьму, арчанку», — блеснул осведомленностью герцог. «Нет, ваша светлость. Со мной здесь двое бессмертных, хорошие воины». «Бессмертные?» Брови герцога поползли вверх. «Откуда? Маги?» «Нет, просто хорошие воины». «Хм, конечно, бери. Это, несомненно, увеличит наши шансы». «Хм, но у них нет ни оружия, ни доспехов». «Ну, конечно. Теперь я понял. Хватит пустых разговоров, Эскул. Итак, тебя как фрейлину 20 минут уламывал. Йоган! Йоган! Прохвост! Я же знаю, что все равно подслушивал. Сюда, бегом!» В палатке в мгновение ока материализовался приор, ничуть не запыхавшийся, что абсолютно подтверждало утверждение герцога. «Мастер Берг, слушай меня внимательно. Первое. Дай команду охране. Через 5 минут я отбываю в Варрагон. Второе. Мастера Холиена и двух его бессмертных друзей обеспечить всей необходимой амуницией, оружием и доспехами для завтрашнего сражения. Для этого я оставлю свои сундуки из герцогской оружейной. Третье. Поручить магам приставить к грандмастеру Холиену двух подмастерий для особых поручений со всеми запасами необходимой алхимии и эликсиров. Головой отвечаешь? Да, поручи подбор оружия из моих запасов Сонгару. Лучше него никто не справится. Вроде бы все. Исполняй». «Все будет сделано незамедлительно», — приор ел глазами начальства. «Прощай, Эскул Абхолиен. Может, и не увидимся больше». «Прощайте, ваша светлость». Я не поленился, глубоко поклонился выходящему из шатра Альберту, справедливо прозванному Варрагонским. Мастер порталов, мастер магии разума, ректор Варрагонского университета Бордис Минар едва дождался, пока все маги рассядутся за столом. «Наконец, мастера и мастресса!» Учтивый кивок в сторону Марии Золано. «Мы можем обсудить подробности операции. Грандмастер Холиен соизволил принять предложение герцога». Небрежный кивок в мою сторону. «Хм, а ты ревнив, ректор». «Ясненько, но пока помолчим, да послушаем, чего они там напридумывали». «Итак, напоминаю, магический щит Белого города контролируется хранителем Варрагона. Это центральный фонтан на площади магов. Он же и главный источник маны для защитного заклинания. По самым оптимистическим подсчетам, ее хватит на 3-4 дня, при условии, что в штурме города не будут участвовать драконы. Если же темные эльфы и их наездники начнут драконью пляску, то... «Максимум 10 часов», — вступил грандмастер магии огня. «Спасибо за уточнение, Дориас», — поблагодарил ректор. «Я продолжу. Моей кварте мастеров портала для построения заклинания большого прохода нужно 1/2 часа. Затем большая часть маны от хранителя пойдет на его подпитку. Наши расчеты показывают, что в этом случае щит со стен Варагона упадет уже через 30-40 минут. Мастрес Золано, вы сказали, что сможете посчитать по параметру прохода, сколько понадобится времени для того, чтобы население покинуло город?» «Да, мастер Минар, мы 3 раза, исходя из предоставленных данных и с учетом количества повозок и лошадей, рассчитали время. Нам нечем порадовать вас. Нужно 1.5 часа, не меньше». «Вдвое больше, чем мы можем предоставить». «Хм, мы с герцогом так и думали. Мастера и мастресса. Нужно отвлечь войско осаждающих. И отвлечь серьезно. Завязать бой под стенами Белого города. Да так, чтобы ни светлые, ни темные, ни песчаные орки и думать забыли о штурме. Хотя бы на час. Этим мы выгадаем время для беженцев. Герцог Варрагонский предоставил в наше распоряжение городскую стражу. А это 5000 копий. Маги черных стихий, маги жизни, все, кто согласился прийти добровольно. В основном, это подмастерья, живущие в городе и имеющие родных среди беженцев. Мастера и гранд-мастера — считанные единицы. Уж кто есть не в защите. Поэтому нам следует выработать тактику и стратегию нашего отвлекающего сражения. Прошу высказываться». И началось. Больше всего это напоминало пресловутую басню про птицу, рыбу и членистоногое. Поскольку временные рамки позволяли, я продолжал не менее часа скромно сидеть в углу и прислушиваться к спорам. Меня никто не трогал. Я тоже не горел желанием драть глотку, как многие маги, меряющиеся длиной своих атрибутов. Наконец, мне это порядком надоело. Я тихонько улизнул подышать свежим воздухом. «О, так быстро! Мы и пары бурдюков выпить не успели!» Зоррах возрился на меня в веселом недоумении. Руна и Базилевс находились в обществе хмельного великана. Сонгар куда-то запропастился. «Хорошее дело, дай мне, приложусь немного. Сдается, спать сегодня уж не придется». «А чего так, Эс?» Базилевс потянулся за бурдюком после того, как я сделал свой глоток. «Судя по спешному отбытию, недавно какой-то важной персоны и суете в лагере намечаются какие-то события?» «Твоя наблюдательность тебя не подводит, Базиль. Грядет большая битва, и нам в ней уготована своя роль». «Нам?» — придвинулась ко мне Рунгерт. «Почему нам?» «Потому, ребятки, что подписал я вас на участие в некой авантюре вместе со мной. Ни много ни мало спасти жителей Варрагона». Воцарилось молчание. Хитрый и знающий гораздо больше орк весело посматривал на застывшие лица моих друзей. «А это, успеем до отплытия-то? Викинги без нас не свалят?» Первым оттаял Вася. «Успеем, не свалят. Там дел-то 2-3 часа. Умереть 2-3 раз извращенным способом. Делов-то. Но я рад, что ты внутренне уже согласен». «Обезбашенный адреналинщик, потому и согласен». Руна задумчиво качала головой. «Валькирия!» — всплеснул я руками. «Подумай сама. Вася-то уже уловил выгоду». «Это какую еще?» — нахмурилась Руна. «Ты меня разочаровываешь, дорогая. Ну, подумай немного. Сколько у вас времени на прокачку осталось? Неделька, но может чуть больше. От мобов вы уже полетали, по лесу побегали. Хорошо, завтра смените обстановку, пойдете на Драккаре в Ританию. Эрик говорил, что это не меньше 2 недель. Сначала по Срединному морю, потом проливы и дальше. Вдоль западной оконечности материка на север. Короче, можешь?» «Могу. Что вы там увидите и испытаете в море? Общество потных мужиков, шторм, голод, жажду? Сколько на этом можно поднять уровней, даже если умереть 10 раз? 10 от силы 15. А потом лавочка закроется. Я же предлагаю участие в эпической битве, где вы испытаете на себе все, что придумано этим миром для умерщвления. Магию, драконов, стрелы, копья, мечи, черта лысого. Ну и сколько уровней можно на этом поднять, а?» «Ха, Эс, да ты гений, чертяка!» Базилевс схватил меня в охапку и закружил вокруг замолчавшей руны. «Поставь на место, Вась, я еще не все сказал». «А что еще-то? И так счастье привалило». Я понизил голос, хотя орк и так снова отвлекся на бурдюк, собираясь окончательно с ним покончить. «Есть еще тема. Вам все равно надо привязать место возрождения в лагере, а лучше у стоянки Дракара, как, впрочем, и мне. А для этого нужно умереть». «Что?» Валькирия снова начала закипать. «Ну что за характер?» «Спокойно. Для начала умру я, от ваших рук. Не перебивайте, так задумано. Более того, насколько я помню, у тебя ведь 86-й уровень, а у Валькирии 103-й. А у меня на момент возврата был 167-й. Так вот, есть одна важная деталь, о ней я вам не рассказывал. Все недосуг было. Если в небытии один бессмертный с более низким уровнем убивает другого, то поднимается сразу на разницу между ними. Вот это да!» «Не, так неинтересно». «Хм, как быстро просек Базилевс. А мне вот долго растолковывали». «Ты забыл, Эс, что я геймером был еще, когда ты пешком под стол ходил? Вопрос в другом. Ты-то не потеряешь уровни?» «Не потеряю, проверено. Я тут земляку одному помог. Так он за мое убийство 67 уровней получил. Ты, соответственно, получишь плюс 81, а руна плюс 64. Не слабо, а? Раскидайте очки, выберите способности и пойдем месить эльфятину с арчатиной. Прости, Зорах». «Чего?» Орк только сейчас понял, что обращаются к нему. Навис надо мной. «Участвуешь в битве, Зорах?» спрашиваю. «А, не, я в охране. У Гергудруночки». «Хорошо устроился. Надеюсь, Исангар в эту авантюру не полезет. Все-таки вы не бессмертные». «Ну да, не бессмертные». «Так вы с беженцами на плотах уходите?» «Не, нам в Астерию незачем. Там Хумансово королевство. Мы тайными тропами на юг Срединного хребта подадимся. На границу с гномьими землями. Там много городов с древними. Пограничье. Хумансы редко заглядывают». «Здорово. Слушай, а по тайным этим вашим тропам фургон пройдет?» «Ну, кое-где перебираться через броды надо. Объезжать разломы да овраги. Но ничего невыполнимого нет». «А, я понял. Мамашу Хейген с домочадцами сватаешь. А чего? Правильно. Им там в самый раз. Хорошо будет». «Так и я в скорости присоединюсь. Как тут поумираю немного, и к вам. Мне ведь тоже к Срединному хребту надо, как раз к югу». Зоррах мгновенно протрезвел, и взгляд его стал колючим. «Зачем тебе на юг Срединного, мастер Холиен?» Я приблизился к орку и поманил пальцем, чтобы он нагнулся, прошептал в ухо. «Затем, зачем и тебе, орк Зоррах, посвященный Ковина?» Орк еще пристальнее посмотрел мне в глаза. «Ведьма Гергудрун в курсе», — добавил я для солидности. Орк помолчал минуту, затем кивнул своим мыслям. «Я схожу, предупрежу Хейген, пусть собираются. Надо побыстрее выезжать. Скоро эти...» Он кивнул на палатку. «Наорутся и придут к решению. Думаю, на рассвете выступите, и закрутится круговерть. Давай, Эскул Абхолиен, не затягивай с возвращением. Сделай, что можешь, и к нам. Похоже, у нас один путь. Будем ждать». Орк по своей привычке размашисто хлопнул меня по плечу и скрылся в темноте прохода между шатрами. «Тайны мадридского двора?» — прокомментировала Руна. «А ты что, с нами в Ританию не хочешь?» — обиженно спросил Базилевс, что в устах двухметрового Аполлоноподобного красавца выглядело довольно смешно. «Хочу, старик, очень хочу. Но там дед и... ключик к моей невесте, сам понимаешь». «А, ну понятно. Нас на бабу променял. Шучу, брат. Конечно, все понимаю. Но грустно как-то. Расстаемся же». «Не гневи рандом, Вася. У тебя есть руна, а у руны есть ты. Бессмертие, молодость, сила и огромная куча приключений впереди». «Да, огромная куча». Рунгерт подошла к Базилевсу, поднялась на цыпочки и обняла его за шею, повернув лицо ко мне. Я улыбнулся. Дальнейшие объяснения были неуместны. Достаточно было взглянуть на блаженно-идиотское выражение на лице Васи. «А на сладкое, ребята, есть еще кое-что. Чтобы не выпускать нас в последнюю битву с захватчиками, герцог Варрагонский расщедрился и приказал вооружить и обмундировать нас из своей оружейной. Чем вскоре и займется тот беловолосый парень, который идет сюда с приором. «Мастер Холиен! Мастер Холиен!» Приора одолела одышка, нередкий спутник банковских служащих. «Вас просит к себе мастер-ректор, нужно согласовать диспозицию». «Значит, договорились, наконец?» «Почти». «Понятно. Сонгар, герцог сказал, что ты поможешь вооружить моих друзей». «Мастер Борг передал мне все распоряжения. Ящики ждут в двух шагах отсюда». «Отлично. Пока я буду на согласовании, займись руной и базилевсом, пожалуйста». «Не волнуйся, Искул, иди». «Ура! Раздача роялей!» Прогремел из темноты ликующий вопль базилевса, спугнувшего лесных с крон ближайших деревьев. «Вот же псих!» — одобрительно заключил я и зашагал за приором. В шатре все выглядело гораздо пристойнее, чем полчаса назад. Маги и начальник городской стражи отдавали должное поздней трапезе. «Походный ночной ужин. Уважаю». Я тут же присоединился, соорудив себе гигантский бутерброд из копченой оленины с чесноком, зеленого лука и ржаного хлеба. Хмельного за столом не было, запивали все ягодным морсом. Едва я закончил с перекусом, ко мне подошли сразу двое. Ректор и начальник стражи с великолепными усищами, которого я не знал по имени, но по богатырскому убранству доспеха и шлема предположил большого воинского начальника. «Мастер Холиен, пройдемте к крайнему столу. Там, на пергаменте, мы изобразили диспозицию для наглядности». Проходя, я заметил шмыгнувшего за спину, вставшего у стола с пергаментом начальника стражи, Тильмана. «О как! Продолжает парень карьеру в разведке. Надо бы ему намекнуть, чтобы не лез в пекло, а свалил вместе с мамашей Хейген. А то с него станется, начнет геройствовать и сгинет пацан не за грош». «Мастер Холиен», — отвлек меня от мысли ректор, — «это наш начальник стражи, барон Бьярд Ордонанс». Я кивнул хмурому усачу. «Прошу, мастера, присаживайтесь». На пергаменте был изображен план Белого города. Неправильным пятиугольником выступала стена с единственными воротами. По красочным изображениям работал настоящий художник. Я быстро отыскал площадь магов, гильдейский квартал, университет, дворец герцога, даже харчевню рядом со школой Зорраха и Сонгара. Хриплый голос Ордонанса с трудом заставил меня отвлечься. Уж больно здорово были нарисованы звери на главном фонтане. «Наш славный герцог – большой оптимист. Какую цифру стражников он назвал вам, ректор?» 5000. «Пять тысяч? Отрыжка кобылы! Да у меня сейчас и 3 не наберется. Как только остроухие вошли в пригород, началось дезертирство. Тут еще бубонка эта, мать ее. А когда в порту показались паруса песчаных орков, стражники стали разбегаться, как тараканы в паршивом трактире». Ордонанс шарахнул по столу волосатым кулаком так, что обернулись все маги, находящиеся в шатре. «Значит, мы можем надеяться на 2500-3000 копий», задумчиво покачал головой ректор. «Копий!» — снова зарычал Ордонанс. «Если на кого и можно надеяться, то это на 3 мои роты сержантов да 100 золотых арбалетчиков в Арагона. Остальные — срань единого, просто мишени для остроухих рейнджеров». «Эх, Минар! Это же ирегуляры! Они не знают, что такое война, только и привыкли отращивать животы в мирное время. Эх!» — махнул рукой начальник стражи. «Простите, что вмешиваюсь, мастер Минар, мастер Ордонанс. Но так ли уж важно, сколько воинов на стенах, если защитное заклинание спадет? Даже 10000 не удержат лавины орков и эльфов, которых поддерживают гарпии и драконы. Не знаю, о чем вы договорились, уважаемые маги. Но у нас довольно простая задача — использовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы отвлечь противника на 1-1.5 часа. И что такого особенного может предложить квартирон-целитель?» Ехидный голос коллеги, мастера Яра Протума, липким ядом просочился в нашу беседу. «Старую избитую истину, коллега. Чтобы победить неприятеля, его надо удивить. Не нужно быть прорицателем, чтобы догадаться, до чего вы здесь додумались. И это не в упрек вам, уважаемые мастера. Вы играете теми картами, которые раздала судьба. Надеясь на 5000 стражников под прикрытием магов, скорее всего, вы хотите выступить через ворота еще до того момента, как спадет защита, и ввязаться в бой. Героический, но бессмысленный. Как выяснилось, стражников чуть более 2000. Сражаться умеют несколько сотен. Скажите, мастер Протум, мастер Минар, или вы, грандмастер Торкель, сколько понадобится магам домов при поддержке шаманов песчаных орков под прикрытием темных драконов, чтобы втоптать нашу доблестную армию в пыль? Гробовая тишина стала мне ответом. Правду говорить легко. Минуту спустя ректор, голосом сорвавшимся на фальцет, подняв кулаки к потолку шатра, пропищал: «Ты не смеешь, мальчишка!» «Успокойся, Минар!» Знакомый рык ордонанса заставил замереть ректора в изумлении. «Парень дело говорит. Не знаю, какой он маг, но на нем доспех Рагнара Селедки. И простому, квартирону он бы не достался». Начальник стражи неожиданно подмигнул мне. Все еще красный и возмущенный Минар сел, словно подрубленный на табурет у стола. «А мы ведь на самом деле и не знаем вас, мастер Холиен, как мага, грандмастер магии жизни. Согласитесь, этого мало, чтобы быть авторитетом у совета магов Варагона», — раздельно по словам произнес вставший рядом с начальником стражи грандмастер магии воздуха Торкель Ветродуй. «Великий рандом, да ведь он прав. Этот скромный палач, они тут все именитые да заслуженные. Ну и что, что герцог меня попросил помочь? Мало ли, какие авантюристы втираются в доверие к сильным мира сего. Эх, Альберт, рановато ты уехал. Придется немного раскрыть карты. Уважаемые мастера, мало времени, поэтому просто скажу. Если хотите, проверяйте. Или поверьте на слово. Я — грандмастер магии жизни, грандмастер магии разума, грандмастер магии воды и рунный мастер». Ситуация выходила несколько неловкой, поскольку мне пришлось беспардонно расхваливать себя как товар. А, ладно, кашу маслом не испортить. Я активировал рунного мастера. Даже в ярко освещенном масляными лампами шатре карусель смотрелась маленьким солнцем, причудливо сверкая медленно кружащимися гранями рун. Нет, маги не встали с открытыми ртами в изумлении. Выражения их лиц удивили меня. Опытные мастера и грандмастера в своем нелегком ремесле, они стояли и сидели, обратив лица к рунной карусели, улыбки и распахнутые глаза, как у детей, вокруг новогодней елки. Суровое лицо ордонанса посветлело. Ректор вскочил с табурета, уронив его на пол с грохотом, не заметив. Никто не обратил на это внимания. Я тихо погасил свечение. Легкий вздох сожаления прокатился по рядам магов. «Простите, грандмастер, за недоверие!» Бордис Минар, мастер магии разума, мастер порталов, отвесил мне поклон, как равный равному. «Мы готовы выслушать ваше предложение». Уф, наконец-то созрели. «Что ж, постараюсь говорить коротко, пока не перебивайте. Все предложения по улучшению или возражения потом. Итак, у нас 3-4 сотни хорошо обученных воинов, треть из которых лучники и арбалетчики. Эффективнее их использовать из засады. Значит, такую засаду нужно будет устроить. У Белого города и без защиты высокие и неприступные стены. Самое слабое место – основные и единственные ворота, надвратные башни и проход за ними. Скажите, мастер Минар, у нас есть маги земли?» «Конечно, мастер Холиен, но они остались в городе. Десяток мастеров и чуть больше подмастерьев. Что вы хотите?» «Это мирная магия. Боевыми заклинаниями разлома, камнепада и землетрясения владеют только грандмастера гномов, по слухам». «Хм, но сотворить глубокую яму шириной в 2 и длиной в 100 шагов они смогут?» «Конечно, смогут и больше. Значит, нужно будет приготовить яму-ловушку сразу за воротами. По краям выстроить стену или высокую баррикаду, где расположить 50 лучников и иррегуляров с запасом камней и смолы. Уж расстрелять-то свалившихся в яму орков сверху они смогут?» «Еще бы!» — прогремел доспехами ордонанс, вскочивший от возбуждения. «Даже таким бездельникам это под силу». «Прекрасно. Создавшаяся неразбериха в воротах даст нам как минимум полчаса, а то и больше. Но кто будет защищать стены, когда гарпии и драконы начнут перелетать их?» Мастер Минар, несмотря на мою просьбу о возражениях, не утерпел. «А никто. Зачем нам терять бессмысленно людей на стенах? Пусть себе летят, если захотят, но, я думаю, нам будет чем их занять. Перед тем, как откроются ворота, и обрадованная толпа орков ринется внутрь города на свою погибель. Только, мастер Ордонанс, надо будет что-то придумать, чтобы орки поверили сразу, что мы не сами открыли им ворота. «Не учи, мальчик, меня военным хитростям. У меня уже яйца седые. Валяй дальше. Чувствую, должно получиться. Срань единого». Оставшиеся воины должны будут выполнить очень важную задачу. Площадь магов имеет форму восьмилучевой звезды. Все улицы, выходящие на нее, кроме самой широкой, следует забаррикадировать. Телегами, мебелью, бревнами, всяким хламом, что может задержать неприятеля. Вряд ли эльфы пойдут впереди орков. Обычно остроухие очень ценят свою длинную жизнь. Максимум пустят отряд рейнджеров, чтобы те вырезали и выбивали защитников с тыла. Сюда нужно направить лучших, мастер Ордонанс. Они станут последней стеной для уходящих жителей и обеспечат работу мастера Минара. «Но я...» Ректор возмущенно выпятил грудь. «Все нормально, мастер Минар. У вас будет самый ответственный участок. Надо активировать и поддерживать бесперебойную работу портала. И еще. Вы ведь мастер магии разума. Придется вместе с подмастерьями прикрывать людей от гарпий. Вы ведь знаете их способности?» «Еще бы, мастер Холиен. Я все понял, грандмастер. Выполню все в точности. И мои подмастерья тоже». «Отлично. Но несколько рот копейщиков, роты арбалетчиков и вас будет мало. Там десятки тысяч людей ринутся в панике в портал. Будет месиво. Поэтому у меня есть предложение к вам, мастер Ордонанс. Оно вам не понравится и не прибавит авторитета среди жителей Варрагона, но спасет жизни». «Валяй, сынок. Старину Ордонанса и так не очень любят в Варрагоне. Слишком многим я надрал зад. А кого и к палачу спровадил? Хе-хе». «Вот упырюга-то. Спокойно, Искул, спокойно. Тысячи простых горожан ждут спасения. А кто им это спасение даст, не так уж и важно. Не мне чужие грехи считать. Нужно направить на площадь магов дополнительно 1000 стражников. Пускай первыми в портал пропускают пеших беженцев, которые должны уносить только то, что смогут уместить в руках или на тачках. Никаких телег, повозок и фургонов. Весь этот транспорт изымать и использовать на баррикадах. Мастрес Золано, как вы думаете, насколько это ускорит прохождение?» Я обратился к приме обители, втайне надеясь на ее способности рационально мыслить, а не на эмоции послушницы трех сестер. Если без телег и фургонов, думаю, время сократится на добрую треть, но имущество, будет много возмущенных, бунт. Вот поэтому главной вашей задачей, мастрес Золано и сестер, которые будут вам помогать, будет разъяснение заранее людям одной простой мысли. Лучше быть живыми с узелками в руках, чем валяться с перерезанным горлом или стрелой в затылке на собственной телеге. Или того хуже, в рабском ошейнике плестись за хвостом эльфийской кобылы. «Вы жестокий, мастер Холиен, но справедливы. Я сделаю все, как было сказано. Да пребудет с нами благословение трех сестер». Мария вышла, лишь хлопнул от ветра полог шатра. «Мастер Ордонанс, позаботьтесь, чтобы сестер обители оберегали лучшие ваши сержанты. И еще, пусть они нагрузят продуктами с десятка 3-4 телег и отгонят в сторону. Останется время, мы загоним их в портал вместе с последними беженцами. Это не обеспечит их едой надолго, но не даст помереть с голоду в первые дни». «Сделаю, Холиен». Барон катнул желваки. «И не будь я Бьярд Ордонанс, если с головы девушек упадет хоть волос, или площадь покинет хоть один стражник раньше, чем уйдет последний беженец, клянусь сранью единого». «Хм, так себе клятва», — пробормотал себе тихо под нос и уже громче продолжил. «Я беспокоюсь еще об одной проблеме. Помимо паники и желания спасти свое имущество, простите, что говорю о таких вещах, мастер Ордонанс». «Хватит словоблудия! Зови меня Бьярд, сынок!» «Договорились. А вы меня Эскул или Эс. Беспокоюсь я о знатных господах Варрагона, купцах и просто богатых людях. Все они имеют личную охрану и огромное желание пройтись по головам простых людей, дабы спасти свои жизни. И это, скорее всего, принесет много проблем». «Эта задачка решается проще, чем ты думаешь, Эс. Я, посвященный рыцарь, да и золотые арбалеты присягали вымпелу командорства Ордена Трех Сестер. Наш кодекс не позволит притеснить слабых. Первыми в портал пойдут самые незащищенные. Женщины и дети, значит. Именно так, Эс. Мужчины будут до последнего помогать стражникам на баррикадах. У них за спиной будут их родные и близкие. Ну, а все же, люди — слабые создания. Арбалетная стрела — великий уравнитель для всех, Квартирон. И ни у меня, ни у моих людей рука не дрогнет. Выдает. Тот еще мясник, дядюшка Бьярд. Но дело свое туго знает. Теперь я спокоен. Ну что ж, осталось уяснить, что будем делать мы с вами, мастера и грандмастера. Я устал сидеть и решил размять ноги. Предлагаю именно с магического удара и начать. Он всегда неожиданный и молниеносный. Сразу оценить его силу противнику будет очень трудно, и мы об этом позаботимся. Не сомневаюсь, что в этом шатре собрались настоящие гении своего дела. Мы заставим орков и эльфов вздрогнуть от единого и сокрушающего удара магии воды, воздуха и огня. В моем арсенале есть очень мощное заклинание «Торнадо», которое будет усилено рунным мастером. Оно станет прекрасным апофеозом атаки. Но активировать его я смогу лишь раз, опустошив все свои запасы маны. В самом конце. Иначе вся сокрушающая стихия ворвется за стены и помешает всем нашим планам с воротами и эвакуацией. «У вас есть торнадо?» — маленький розовый толстяк Дориас Фейрин, грандмастер магии огня, в восторге всплеснул руками. «Ты слышишь, Торкель? Это просто прекрасно!» «Не сомневаюсь. Только вот мастер бессмертный забыл сказать, что оно унесет и наши жизни. Он-то сам возродится!» Недовольно проворчал Ветродуй. Но началось. Капризы и придирки. Как же они трясутся за свои жизни? А почему не должны? Они же смертны. Значит, нужно сделать так, чтобы у вас была возможность уйти. Думайте, коллеги, думайте. Я не семи пядей во лбу. Но хочу вас заверить, что умру столько раз, сколько нужно. И мои друзья тоже. Учитывайте это. Нас не надо беречь без нужды. А вот от маны бы не отказался, да побольше. «С этим поможем, не переживайте, мастер Холиен», — подключился ректор. «У нас есть группа подмастерьев, которые специализируются в накоплении и передаче маны другим магам». «Да неужели? Батарейки?» Радости моей не было предела. Проблема маны была одним из самых слабых звеньев моего плана. «Простите, мастер Холиен, кто?» «Не обращайте внимания, это я от волнения, мастер Минар. И на что можно рассчитывать?» Но один такой маг, мы называем их энчанты, может аккумулировать и передать своему патрону до 100 000 единиц маны в течение одной сессии. Сколько? Великий рандом. Да это же огромное богатство. Мастер Минар, мне бы такого подмастерья. Я дам вам двоих. Дюбуа и Крепс прекрасно справятся. Они будут готовы в срок. Я очень рад. Вот видите, мы же можем прекрасно взаимодействовать. Нужно только понять, что мы сможем выжить лишь сообща, достав все свои заначки на черный день. «Хм, мастер Холиен». Из-за стола поднялся маг, которому на вид было далеко за 80. «Да, уважаемый мастер... Дрейфус, грандмастер». Трясущиеся руки старика потянули завязки холщовой сумки, перекинутой через его плечо. «Да помогите же, бездельники!» прикрикнул он своим подмастерьем, придерживавшим его за локти. Те суетливо помогли раскрыть сумку и вытащить связку пергаментов, свернутых в трубки и потемневших от времени. «Эти свитки дождались своего часа, целитель. И я, как смотритель библиотеки университета, тоже хочу внести свой вклад в победу. К сожалению, я не смогу встать с вами, юноша, плечом к плечу, когда будет нужно». «Вы же видите, что мне совсем немного осталось, поэтому примите и используйте с умом». К горке свитков подошел Торкель Ветродуй и осторожно поворошил пергаменты. «Единый и три сестры, это же...» Грандмастер магии воздуха. «Свитки перемещения действуют недалеко, но перебросить мгновенно одного-двух человек из любого места в Варагоне на площадь магов смогут легко». Тихий голос Дрейфуса громом прогремел в тишине шатра. «Дрейфус, старина, это целое состояние. Ты всю жизнь был жмотом, каких поискать!» Мне показалось, что Ветродуй был поражен в самое сердце. Было интересно наблюдать за реакцией этого жесткого и невозмутимого мага в момент, когда привычная картина представлений о знакомых людях летит в тартарары. «А ты не завидуй, Торкель! Может, моя скаредность и жадность завтра спасет многим из вас жизнь?» Библиотекарь подслеповато уставился на Ветродуя. «Значит, проблема эвакуации с поля боя магов практически отпала. Решил я вернуть отвлекшихся магов к обсуждению проблемы. Скажите, мастер Ордонанс, нет ли в хранилищах Варагона запаса смолы и камней для стен?» «Да полные подвалы этого никому не нужного дерьма. Но ты же исключил оборону стен, Эс. К чему тебе это барахло?» «Давайте пройдем к чертежу города. Хочу уточнить несколько моментов». Я взял начальника стражи под локоть, и мы проследовали к столу. «Биард, насколько я помню, да и на чертеже видно, почти все улицы подходят к стене радиально. Особенно те, что параллельно главной, что ведет к воротам». «Да, это так, Эс. Под стеной кольцевая дорога, впору разъехаться двум упряжкам». «А ширина улиц?» «Ну, на основной, что к воротам, тоже две упряжки разъедутся. А вот на остальных...» «А, я понял. Ты хочешь забросать их бочками и камнями, чтобы вынудить орков двигаться по основной. Хм, но это их задержит минут на пять, не больше. А сил мы потратим... Нет, дурь какая-то». «Не спеши, Биард. А если после сброса бочек и камней, скажем, на десятки направлений, в дело незамедлительно вступит грандмастер Дориас Файрин с подмастерьями, а?» «Там станет жарче, чем у подгорного в печи. Ха, а мне нравится», — хлопнул себя по коленям Ордонанс. «Скажите, мастер Файрин, а мы можем добиться жара, чтобы камни раскалились до красна?» «Хм...» Толстяк, задумавшись, скривил смешную рожицу. «Ну, если Торкель подсобит, чтоб ветра свежего нагнало, да положить пару хитрых алхимических склянов в каждую бочку. Хм, может получиться знатное пекло. Камень потечет». «О, хорошо, что напомнили. Напомните алхимикам в Варагоне о моем эликсире спирта. Если им пропитать тряпки, закатать их потом в маленькие бочонки, но не туго набивать, и сбросить вместе со смоляными, это здорово прибавит проблем остроухим». «Погодите, мастер Холиан, но у эльфов тоже есть сильные маги воды. Они быстро потушат пожар», — нахмурился Торкель Ветродуй. «Отлично, замечательно, пусть тушат. Вы никогда не пробовали вылить ушат воды на раскаленный до красна камень, уважаемый Ветродуй?» «Нет, мастер Холиан, а что?» «Увидите завтра утром или спросите алхимиков. Биард, треть бочек будем заливать маслом для светильников или любым другим растительным. Сбрасывать уже во вторую очередь, после попытки тушения пожара. Посмотрим, как у эльфов получится тушить горящее масло. Стоит подумать и о защите. Всех магов огня, которые первыми вступят в бой, будут прикрывать мои друзья и мой щит воды. Насколько мне помнится, он хорошо должен взаимодействовать с щитом воздуха, не так ли, грандмастер Ветродуй?» «Абсолютно, мастер Холиан. Значит, вы подключаетесь к защите после помощи грандмастеру Файрину в разжигании адского пекла». «Резонно», — согласился маг. «Уф, уважаемые маги, уж и не знаю, если и тот кавардак, что мы устроим, не задержит захватчиков на несколько часов». «Не сомневайся, Эс, срань единого, это будет веселое утро в Варагоне», — расхохотался Ордонанс. И маги, стоящие вокруг, заулыбались. В их глазах то и дело проскакивали безумные искры предвкушения магической битвы. Маньяки, что с них взять? Пиро, гидро, аэро и, естественно, гео. «И чего стоим? Ну а чуть-чуть больше пяти часов осталось. Вперед!» Бордис Минар, мастер магии разума, мастер порталов, ректор университета Варрагона, снова был у руля и был прекрасен на своем месте. Шатер опустел, словно по мановению волшебной палочки. Кто-то тронул меня за локоть. Глава гильдии магии жизни, мастер Яр Протум. «Вы не сказали, что делать нам. Где мое место, грандмастер?» Маг избегал прямого взгляда, возможно, думая, что в немилости за высказанное недоверие. «А у вас, дорогой вы мой маг жизни, самая важная задача». Протум от такого напора даже опешил. «Распределите ответственно членов вашей гильдии между всеми ключевыми фигурами в сражении. Вы ответственны за их здоровье и боеспособность. И это еще не все. Самых занудных и въедливых своих учеников отправляете к беженцам. Нельзя забывать об Убонке. Вы меня понимаете? Контроль, контроль и еще раз контроль. Когда пойдет защита, в город хлынут не только захватчики. На запах крови и разорения сбегутся крысы. Есть риск заражения. Я понял, грандмастер. И простите, если что. Сочтемся, коллега. И я неожиданно остался один в палатке. Минут через 20 в нее заглянула любопытная мордочка Тильмана. Я успел прикорнуть на стуле, но шорох вернул меня из дремы. «Мастер Холиен! Мастер Холиен!» Громкий шепот половинчика окончательно выкинул меня в суровую действительность. «Но чего еще-то? Не дадут подремать перед смертью!» «Там ваши друзья вас ждут, дожидаются!» Хоббит для верности округлил глаза, выпятил грудь и надул щеки, видимо, изображая Базилевса. С кряхтеньем поднялся со стула и похромал, припадая на отсиженную ногу к выходу. Ночь полностью вступила в свои права. Трехлуние на чистом безоблачном небе освещало лагерь так, что не было необходимости в кострах и факелах. Да и лагеря уже почти не было как такового. Пока я устраивал с магами совет в филях, большинство шатров и палаток было разобрано. Тиль поманил меня рукой, и мы пошли в направлении костра, ярко горевшего в 30 шагах по направлению к реке. Первым звуком, услышанным мной, был смех Руны. Подойдя к костру, я с интересом воззрился на преображенных стараниями Сонгара друзей. Вот это я понимаю, рояли так рояли. Базилевс красовался в плотном анатомическом кожаном панцире, с серебряной инкрустацией в виде рычащего льва. Чем-то он напоминал древнегреческий. Львы были и на наручах, и на поясе. Только юбка с металлическими лепестками была пониже колена, да ноги, словно чешуя, облегали странные штаны из непонятного материала, переливающиеся всеми цветами радуги. «Зацени прикид, Эс! А сапоги просто улет! И на это погляди!» Васин голос упал до благоговейного шепота. Я и глазом моргнуть не успел, как из-за его спины выпорхнули два топора, ворчливо и глухо стукнув литыми рукоятками о заскорузлые ладони счастливого гиганта. Лезвия отливали благородной синевой. Лунный свет создавал причудливую гамму цветов. «Красавчики мои, бриться можно!» «Мальчишка!» Из-за плеча Базилевса на свет выступила валькирия, и я ахнул. Вроде бы ничего особенного. Тусклая кольчуга, подстёганная безрукавкой с меховой оторочкой. Перевязь с метательными кинжалами. Видно, не отпускает прошлое ассасина. Колчан, туго набитый стрелами. И лук. Нет, не так. Лук. Намётанный глаз тут же ухватился за благородные изгибы и накладки из кости какого-то зверя. Светлое дерево даже в темноте излучало видимый свет. Только заядлый боумен, а не банальный арчер, смог бы по достоинству оценить такой инструмент. Да-да, не оружие, а инструмент, что сыграет для врагов песню смерти. «Хочешь подержать?» Руна лукаво улыбнулась. «А дашь?» Странно, но у меня пересохло в горле. Лук был уже в боевом положении, с тетивой. Я принял его из рук валькирии бережно, как ребенка, и пропал. Странное очарование этого оружия. Гениальная простота линий и грозный потенциал уживались с мягкой уверенностью победителя. Я перевел взгляд на стоящего поодаль улыбающегося Сонгара. «А там еще есть?» «Еще один маньяк», — широко улыбнулась Руна. «Там еще много чего есть, Эскул. Пойдем, время еще есть. Только не тяни, Зоррах и Хейген только меня и ждут». «Хорошо, брат». Я отдал сожалением лук валькирии, заметив, что ее вооружение гораздо разнообразнее, чем у Базилевса. Помимо лука и метательных ножей, у пояса висела пара небольших топориков, похожих на индейские томагавки. За спиной висел небольшой круглый щит и ножны с мечом-бастардом. А еще кто-то меня маньяком называл. Друзья остались у костра, а мы с Шарангом пошли в единственную оставшуюся в лагере палатку. «Чёрт, Сонгар, совсем забыл с этой кутерьмой спросить. Замотали меня эти маги. Как мы попадём в Варагон-то? Там же пригород орками кишмя кишит. И как туда-оттуда прошла такая толпа народу? Маги, герцог с охраной». Учитель ответил, как всегда, лаконично. канализация. Вот дерьмо. Оно самое. Давай, не тяни. В этих двух сундуках доспехи, обувь. Слева у входа щиты. Оружие в тех четырех ящиках под лампой. Шаранг отошел в сторону, чтобы не загораживать мне свет. Ну, щиты мне и даром не нужны. Не мой стиль. Да и не умею я с ними обращаться. А инвентарь захламлять? Вдруг чего нужное отыщу. Броню и доспехи можешь не смотреть. Все, что здесь лежит, не стоит и одного наруча из твоего набора Рагнара селедки. Сонгар подошел к фонарю, снял его с крюка и приблизил к одному из ящиков с оружием. «Вот то, что ты хотел!» Он протянул мне лук, почти точно такой же, как у руны. Только древесина у валькирии была светлая, почти цвета слоновой кости. У этого же древка темнело благородным антрацитом. «Рунгерт выбрала лук утренней звезды. Тебе достается его брат, лук ночной зари». «Странное название». Я залюбовался новым приобретением. Статов я уже видеть не мог, но внутри все кричало и вопило. «Мой! Никому! Никогда!» «Это лук темных, Квартирон! Словно тебя дожидался!» Я еще раз по-новому взглянул на свое сокровище. Хмыкнул. Подцепил по совету Шаранга целых три колчана стрел, отправив их, не глядя, в инвентарь. Сонгар заметил, но удивления не выказал. Памятуя об утраченных в бытии кинжалах, выбрал себе один, приглянувшийся мне простой гардой и грозной красотой лезвия с дымчатым рисунком. Прицепил его тут же на пояс. Несколько минут уделил внимание мечам, глефам, алебардам, копьям, испытывая странное отвращение. «Что задумал, Эс?» «Понимаешь, учитель, в последнем бою с непростым противником, длина оружия которого была намного больше, чем у моего, я испытал ущербность, что ли, своих ключей. Какое было оружие? Кажется, глифа. Ну и алебарды, конечно. Хм, гарпии. Ты неравнодушен к этим бестиям, Квартирон. Что же, ученик, вот ты и сам добрался до следующей ступени понимания сути искусства войны Шаранг. Идеального оружия нет. Всегда найдется тот, кто победит тебя в схватке. Рано или поздно. Даже любимые моим народом ключи матери и сына не идеальны. Но кое-что можно изменить. Достань свои, я покажу». Я привычно вытащил своих рогачей, положил на ящик между нами, как раз рядом с лампой, и приготовился внимать учительской мудрости. Если Сонгар разговорился, значит неспроста, и надо тихо послушать и не отсвечивать. Через несколько минут я понял, что пауза затянулась. Беловолосый сидел напротив меня, устремив немигающий взор на ключи. В руках он держал пару лезвий длиной чуть больше локтя и изогнутых на концах в виде полумесяцев. Пальцы его стиснули их до такой степени, что кровь, выступившая из порезов, стала капать на его сапоги. «Ключи царицы Шаранг!» Сонгар, быстро шепча что-то на непонятном языке, положил лезвие рядом с ключами и нежно провел пальцами по их рукояткам. «Как они к тебе попали, Эскул?» Наконец он отвлекся от созерцания оружия. «Гарпии подарили», — пожал я плечами. «Поразительно, мастер Холиен. Когда-нибудь ты очень удивишься тому, что принесут тебе эти клинки. И не жди от меня ответов. Получены ключи тобой честно, но совет я все же дам. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому из моего народа не показывай ключи царицы Шаранг, если не хочешь нарваться на поединок чести. А теперь смотри, ученик». Сонгар в два движения присоединил принесенные клинки к выступам на рукоятках ключей. Да так, что они стали единым целым. «Попробуй, Квартирон». Я взял ставшим непривычным оружие. Сабли не сабли, крюки какие-то, с остро заточенными кромками. «Ночь длинна. Тебе следует попробовать его в поединке. Просто представь во время боя, что на ключах нет этих клинков. Нет и все. Увидишь, что получится. А вот так...» Он сделал синхронное резкое вращение кисти рук от себя, как бы встряхивая с них что-то. «Ты вернешь оружие в прежний вид». Лезвия, зазвенев, упали на крышку ящика. «Потренируйся, это просто. К сожалению, мне уже пора. Снаружи ждут стражники, чтобы забрать ящики. За час перед рассветом тебя и твоих друзей будет ждать приор у северной стены пригорода, у угла, что начинает портовую территорию. Не опоздайте». «А ты не пойдешь в Варагон?» «Герцог, мой старый однополчанин, но это не моя война, Квартирон. Я Шаранг. Прощай, ученик. Может, еще увидимся». Едва мы покинули палатку, как ее тут же свернули стражники и, погрузив на ящики телеги, скрылись в темноте, поспешно погоняя лошадей. «Чего-то ты быстро, Эс», — подскочил Базилевс. «Да это же вы у меня голь перекатная, а я, можно сказать, сторожил в небытии. Прибарахлиться время было, но кое-что нарыл, конечно». Я продемонстрировал другу черный лук. «О, сила! Да вы теперь с руной всех остроухих уработаете!» «Точно, Базиль. Пойдем к океану, надо поскорее меня грохнуть. А по дороге ты мне расскажешь, как можно ускорить время возрождения после смерти. Мне хотелось поскорее покончить с этим важным делом. Бессмертие бессмертием, но умирать все же было больно, как и восставать из мертвых». Процесс ускорения респа оказался довольно простым, хотя через некоторое время я бы и сам додумался до этого, примерно через 20-30 смертей. Часовой на дракаре Эрика, узнав меня, предложил подняться на борт и разделить с ним бочонок Эли. Я вежливо отказался, указав на Руну и Базилевса, представив их теми самыми пассажирами, которых побратим разрешил взять с собой. Викинг не стал настаивать, кивнул и перебрался поближе к мачте. Смачный хоровой храп северян, предпочитавших сон на палубе родного корабля, не мог заглушить даже шум ночного прибоя. Мы сместились к редкому колючему кустарнику у края песчаного пляжа. Выбрали площадку поровнее. «Базилевс, как убивать будете? Надо, чтобы каждый из вас наносил урон отдельно, а то, если вместе, вдруг не получится. Обидно, если все страдания впустую». «Хорош болтать, Эс. Становись ровно, скидывай шмот в инвентарь и не дергайся. Больнее будет. Не дрейф, я тебя не больно зарежу. Чик, и все». Сюрреализм какой-то. Я быстро скинул сет, оставшись в одном из подним. «Вась, я...» «Хрясь!» Свет лун перечеркнули две зеркальные молнии, и свет померк. Я тут же постарался уцепиться за ускользающее сознание и стал внутренне повторять по совету Базилевса мантру «Хочу жить, хочу жить, хочу жить». И получилось. Я не свалился в темную марь безвременья. Еще несколько мгновений, показавшихся мне часами, и я вынырнул под лунный свет. Шею и грудь раздирала острая боль. На моих глазах рассеченная грудная клетка срасталась с неимоверной скоростью, а кровь впитывалась кожей, как губка. Меня вырвало от этого зрелища, ураганной регенерации. Но слава рандому не обоср... «У меня получилось!» — едва прохрипел я, радостно оборачиваясь к друзьям. «Между первой и второй перерывчик небольшой!» Мелькнувшая на грани восприятия стрела, отстоявшая в 10 шагах валькирии, вонзилась мне в правый глаз, а затем ее близняшка в левый. И снова свет померк. «Хочу жить! Хочу жить! Хочу жить!» «Уф! Чего так темно?» Я почувствовал свежесть океанского бриза и дикую боль в глазницах. Пошарив руками, схватил древки стрел и с силой выдернул. На сей раз регенерация продлилась не менее получаса. Значит, кое-что зависит и от сложности пораженного органа. Наконец зрение вернулось, и я в панике заозирался. Друзья стояли неподалеку, тихо переговариваясь и поглядывали на меня. «Ну, как тебе ускоренное воскрешение? Клево, да?» Базилевс был само сочувствие. «Это пиндец какой-то!» Сердце продолжало бешено колотиться в груди. «Натуральность ощущений вне критики». «А я что говорил?» «Ну, хоть не зря, ребят, уровни дали». «Еще как, да еще и способности на выбор. Руни две, а мне целых три». «Красота! Распределили?» «Ну да, я теперь, как и руна, 167-й. Красота!» «Вот-вот, помните мою доброту», — пробормотал я, облачаясь в сет Рагнара селедки и примыкая клинки к ключам. «Ты чего, Эс?» — насторожился Базилевс. «Не психуй, мы же полюбовно». «Да все нормально, Базиль. Мне просто надо потренироваться. Часа два у нас есть, приступим». И я сделал шаг вперед к вытащившему топоры гиганту. «Тогда поехали!» И тишину ночи разбил звон клинков.